Глава 42. От слов Кирема перехватывает дыхание. «Так значит, мою девочку украли не просто потому, что я случайным образом была похожа на какую-то там сбежавшую суррогатную мать. Со слов Кирема я узнала жестокую правду. Все началось с того подарка в моем номере. Те злосчастные фрукты были пропитаны веществом, которым и были вызваны мои панические атаки. Мне специально подсыпали эту гадость, чтобы я потеряла контроль над эмоциями и совершила необдуманные действия. И за этим всем стояла Эсма. Именно эта девушка подкупила людей и организовала мое похищение. Эсма узнала, что я остаюсь в Турции, да еще и в положении. Эта новость подтолкнула ее на идею завладеть моим ребенком. Но зачем? Зачем ей понадобился чужой ребенок? Ответ был прост. Он от Керема. Этим все сказано. Негодяйка. Настоящая преступница. Эсма, преследуя свои коварные цели, лишила меня любимых людей. Керем, неужели это все правда? Голова раскалывалась от этих новостей. К сожалению. Я видела его переживания. Когда я услышал плач малышки, я будто в нем услышал твой голос. Мое сердце ёкнуло. Я помню, как прошел в дом, а мне навстречу вышла Эсма с младенцем на руках. Малышка была такая маленькая, вот-вот родилась. Мне было плохо от слов Керема. Я представляла себе картины того, как эта злодейка проживала мою жизнь. Эсма протянула мне малышку и сказала, что это моя дочь. Я был поражен наповал. Я взял малышку, и мне одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть в ее лице твое и свое отражение. Это была наша маленькая прелестная копия. Я заплакала, уткнувшись носом в плечо Керема. После того, как я познакомился с малышкой, Эсма протянула мне кольцо, которое я подарил тебе в последнюю нашу встречу. Еще она протянула мне лист бумаги, на котором было написано, что ты отказываешься от ребенка. «Нет!» — я так громко крикнула, что стекла в ресторане задрожали. «Нет! Никогда я не отказывалась от своего ребенка! Никогда!» «Я знаю, знаю!» — слова Керема пытались утешить меня, но я достигала своего пика. Слезы так и хлынули из глаз. Я была настолько сердита, что готова была расколоть мир напополам и добраться до этой негодяйки. Так вот, какую бумажку они мне подсунули, когда я кривилась от боли. Отказное на ребенка? Мне было так плохо, что они воспользовались этим. «Я поверил», — виновато произнес Керем. Затем приказал собрать вещи Эсме. На следующий день мы улетели в Швейцарию. Девочка была слаба, чувствовала потерю матери. Да и я не хотел оставаться в том доме, все в нем напоминало о тебе. «Керем, ну зачем она сделала это?» Я искренне не понимала мотивацию этой злодейки. «Месть», — кратко ответил Керем. «Мне? Но за что?» «Ты ни при чем. Она мстила моей жене. Эсма винила Берен в гибели своей сестры. Да, в моей жизни был роман». «Мерьем говорила об этом, я сожалею», — ответила я, вспоминая ту историю, когда горничная Керема забеременела и вскоре потеряла ребенка. Ее тоже не удалось спасти. «Это произошло случайно. Одна ночь, и Бенгюль забеременела. На самом деле она была очень хорошей девушкой, и я расчел это как возможность начать любить». Тем более хотел своих детей, но уже не от Берен. Я хотел сделать Бенгюль своей второй женой, но судьба решила иначе. У девушки открылось кровотечение, мы не смогли его остановить. Я слышала эту историю и во второй раз испытывала боль. Я знаю, каково это, ведь я тоже потеряла ребенка от Саши из-за сильного стресса. Я взял на себя ответственность беречь семью Бенгюль. Ее родителям я купил дом. Устроил их на хорошие работы. Младшую дочь Эсму я пристроил в тот досуговый центр на берегу моря. Помнишь, как кричала ей обо мне? Да, тогда вы повстречались впервые. Я и подумать не мог, что эта девушка так прочно засядет в наших судьбах. «Эсма стала твоей второй женой?» Мой голос похолодел. «Нет, она просто была рядом. Растила Ирену. Она протягивала в мою сторону руки через дочь. Ведь постепенно Ирена готовилась назвать ее матерью. Хитрая, вот как она намеревалась покорить Керема. Эсма понимала, что не сможет стать его женой просто по своему желанию. Она выстроила один единственный коварный план. Через мою дочь она хотела прочно привязать к себе Керема. Она знала, что Берен ему не нужна, и когда-нибудь его взор обратится к ней, к той, кого его дочь называет своей мамой. Скажу честно, что я и правда уже был готов жениться на Эсме, особенно после того, как повстречал тебя в отеле вновь. Тогда я узнал, что ты замужем и растишь ребенка. Меня схватила такая непреодолимая злость. Я не мог поверить, что ты запросто устраиваешь дальше свою жизнь. В моем представлении ты была женщиной, которая отказалась от ребенка просто потому, что родила его от нелюбимого. Все смешалось в одну цветовую гамму. Сколько недопонимания произошло из-за того, что кто-то что-то сказал посторонний. Мы ни разу не слышали друг друга, а строили картину мира и слухов, и домыслов. Сколько же мы сотворили ошибок. Я не могла сидеть на месте. Кровь забурлила в моих жилах. Соскочив с места, я стала ходить по залу, пытаясь осознать все то, что рассказал мне Керем. «В том, что на меня напали, виновата Эсма?» Я застыла, ощущая холодок, пробежавший по спине. Сложив руки перед собой, Керем принял серьезный вид. Ответ читался по его лицу. Он жил с настоящей преступницей. А чего еще хуже, с ней всегда была наша дочь. «Да, это ее рук дело». Она узнала о том, что мы собираемся встретиться, и подделала СМС. Она указала заведомо ложный адрес, где тебя поджидала опасность. «Керем, за что мне это?» Я подавленно подняла глаза на мужчину, благодаря которому я пока не упала в обморок от такого накала чувств. «Как ты понял, что это она?» «Я ничего не узнал, если бы не твои верные друзья. Мерьем и Кемаль пришли в мой дом и все мне рассказали от начала до конца. Девушка показала мне все выписки из больницы, в которой ты лежала. Она рассказала о том, как ты ждала и хотела нашего ребенка. Я благодарна судьбе за знакомство с Мерьем. Если бы не она, то я бы потеряла свою семью навсегда». «Мерьем рассказала о том, что на тебя напали. И я уже подумал, что ты вновь обманула меня и поиграла с моими чувствами. Мужчина, который тебя поймал, смог описать человека, стукнувшего тебя со спины. Затем мы подключили полицию, и уже через пару дней нам указали пальцем на того, кто спланировал это чудовищное событие. Все карты указывали на Эсму». «До нее добралось правосудие?» «На тот момент она с Иреной гостила у своих родителей, так сказать, зарабатывала алиби. Она не знала, что творится в городе. Она не знала, что мне открывают на нее глаза». «Моя бедная девочка. Она вынуждена жила с этой злодейкой бок о бок. Мне искренне было жаль свою дочь. Моя малышка была в руках настоящей злодейки». Мы нагрянули к Эсме и предъявили ей все обвинения. Ей грозит тюрьма за все то зло, которое она совершила, начиная от похищения и заканчивая нападением. Рада ли я это слышать? Мне больно, дико больно. Если на такое зло способна такая с виду хрупкая и беззащитная девушка, что еще можно ожидать? Исход истории Эсмы мне понятен и противен до глубины души. Она в достижении своих коварных целей потеряла свою человечность. Эсма шла по головам и творила зло. Я была без сил. Все, что мне нужно было сейчас, моя дочь, мой настоящий источник энергии, моя жизнь и любовь.